Глава третья. Ключ к случайности. Эпиграф. Красота женщины должна светиться в ее глазах, потому что это дверь в ее сердце. Туда, где живет любовь. Одри Хепберн. 7 лет назад я закончил отношения, которые продлились несколько месяцев. На какое-то время мне хотелось отдохнуть от свиданий. В паре домов от меня в Малибу вместе со своим мужем Роем жила Барбара, моя соседка, с которой мы были знакомы уже больше 10 лет. Красивая, уверенная в себе итальянка, она привносила долю неистовства во все, за что бы ни бралась. Будучи свидетельницей череды моих неудачных отношений и разрывов, как-то раз она предложила мне поужинать вместе и поболтать. Я с нетерпением ждал этой встречи, ведь Барбара меня очень хорошо знала. Мы частенько приветствовали друг друга фразами типа «Привет, брат!» или «Рад тебя видеть, сестра!». Вместе с Максом, лучшим другом Барбары, который приехал погостить из Италии, мы отправились в Капо, ресторан в Санта-Монике. В этом пляжном городке бронь в Капо — завидное дело. Мне нравится их кухня. Мои любимые блюда там сибас, приготовленный на открытом огне, и сладкие кукурузные равиоли. Да и само место выглядит хоть и просто, но очень элегантно. Мы отлично провели время за ужином, наслаждаясь бутылочкой отличного парола. Как только мы закончили с горячим, я заметил невероятно привлекательную женщину в красном платье. Она вошла в ресторан и по счастливой случайности направилась к нашему столу. Я глаз от нее не мог отвести. «Привет, Вероника!» — воскликнула Барбара, вставая, чтобы обнять подругу. Лицо Вероники расплылось в широкой улыбке, а ее глаза, казалось, замерцали. Затем Барбара представила меня. Демонстрируя хорошие манеры, я вскочил и пожал ей руку. На мгновение наши глаза встретились, и я сразу почувствовал влечение. По телу волной разлилось тепло. «Может быть, немного вина?» — спросил я в надежде на утвердительный ответ. Она опустила глаза и вежливо отказалась, говоря, что не желает прерывать наш ужин. «Я просто забежала забрать свой ключ. Мы с Барбарой вчера отмечали мой день рождения, и я забыла ключ в ее сумочке». «Мы уже закончили с ужином, вы нам вовсе не помешаете», — уверял я. «Пожалуйста, посидите с нами». Она заняла свободное место рядом со мной, и у нас завязалась беседа. Дело было за несколько недель до Рождества, и мы обсуждали наши планы на отпуск. Я собирался на Сент-Барт с друзьями, а она в Пенсильванию, повидаться с семьей. Разговор был легким и веселым, и когда Вероника рассмеялась над шуткой, я не мог глаз оторвать от ее губ. Меня так тянуло к ней, что хотелось поцеловать. Мы были знакомы всего 5 минут, но я уже не замечал никого и ничего вокруг и был словно загипнотизирован. Никогда ни с кем я не чувствовал ничего подобного. После ужина мы вышли из ресторана и стояли напротив друг друга возле швейцара. Глаза Вероники светились счастьем. И я понял, что в этом вся она. Я попросил ее номер и позвонил ей на следующее же утро. С тех пор мы вместе. Кстати, после всех этих лет я все еще не верю, что Вероника зашла просто забрать у Барбары ключ. Она не сознается, но я рискну предположить, что случайность и запланированная случайность, пожалуй, очень близкие родственники. Моя подруга Уитни Вульфхёрд, харизматичный основатель и гендиректор Bumble, социальной сети, которая помогает людям строить связи во всех сферах жизни, от романтической до профессиональной. Сегодня у нас с Вероникой немало друзей, которые обратились к приложениям вроде Bumble, чтобы сломать свои стереотипы и познакомиться с людьми, с которыми не пересеклись бы в своем обычном круге общения. «Это просто невероятно», — говорит Уитни. «Всего один свайп и несколько нажатий на клавиатуру могут изменить ход всей жизни», приведя к возникновению мощной и вдохновляющей связи между людьми в реальном мире. Уитни права. Я видел настоящие длительные связи, которые развелись из онлайн-знакомств. Но как бы ни была хороша Bumble или любая другая социальная сеть, на одних только виртуальных взаимодействиях далеко не уедешь. Свайпнуть вправо или влево — это всего лишь транзакция. С помощью поисковика вы не найдете доверия, искренности или близости. А обмен текстовыми сообщениями не даст возможности установить настоящую связь между душами. Если вы хотите настоящих, неповерхностных отношений, которые действительно что-то значат, в какой-то момент нужно познакомиться с человеком лично. Только тогда вы сможете прочитать в его глазах, что он думает на самом деле и есть ли между вами что-то особенное. И это тем более важно, если речь идет о романтических отношениях. Лично я обнаружил, что настоящая любовь всегда начинается со взгляда. Даже короткий зрительный контакт с тем самым человеком сродни наркотику. Он воспламеняет наши чувства. Это произошло, когда мы с Вероникой впервые посмотрели друг на друга. Тут недолгий взгляд выявил наш взаимный интерес. Когда мы видим любопытство в глазах другого человека, мы находим подтверждение своей значимости. Приятно осознавать, что о нас хотят узнать больше, что в нас видят нечто стоящее. Своим взглядом и языком тела мы говорим другому человеку, что тоже его видим и хотим узнать о нем больше. Желание построить связь провоцирует уязвимость. Мы начинаем открываться и в процессе узнаем, можем ли друг другу доверять. И если можем, то становимся еще более уязвимыми. Мы без опасений вытаскиваем на свет все, что спрятано внутри. Наши самые глубокие страхи и сокровенные мечты. Это цикл, который начинается со зрительного контакта и приводит к самым полноценным связям. Таким, в которых вы узнаете другого человека, а он — вас. Мы с Вероникой по сей день можем общаться друг с другом, находясь в разных концах комнаты на вечеринке. По одному только взгляду она может определить, когда я что-то нахожу смешным, а я, когда ее что-то смущает. Не далее, как прошлым вечером, мы были на званом ужине, одном из тех, где пары разделяют, чтобы оживить беседу. Я взглянул на Веронику, и она широко раскрыла глаза, как частенько делает. Один из гостей очень долго и нудно говорил о своих политических взглядах. Я чуть не прыснул от смеха. Я точно знал, что сейчас у Вероники на уме. Она готова была покинуть корабль и отправиться домой. Не проронив ни слова, одним лишь взглядом мы можем поделиться шуткой или даже целой историей. По глазам мы очень точно читаем мысли друг друга и по пути домой всегда смеемся над этим. И после всех этих лет я по-прежнему не могу отвести от Вероники глаз.